«Да, дела», — протянула Лиля, выслушав сбивчивый рассказ Дианы. «А он тебя что, прямо сейчас ждет у входа?» «Должен», — вздохнула Диана. «Наверное, ждет». «А ты, значит, не хочешь встречаться с ним?» «Не знаю, понимаешь?» На глаза Дианы опять навернулись слезы, как всегда в последнее время, когда речь заходила об Артуре. «Наверное, я схожу с ума. Медленно, но уверенно». Она попыталась улыбнуться, но получилось это вымученно. «А он что, как-то ненормально себя ведет?» — допытывалась Лиля. «Пристает к тебе активно?» «Нет, что ты! Он сама учтивость. Очень внимательный. Просто я сама не знаю, что». «Я совсем запуталась». Лиля запустила руку в волосы, нарушая идеальную укладку. «Ты говоришь, он симпатичный?» Она дождалась подтверждающего кивка от Дианы, только потом продолжила. «Тебя не обижает? Так? Умный, как я поняла. К тому же он художник». Последняя Лиля произнесла с едва заметным придыханием. Дело в том, что художников она считала особенной кастой в общечеловеческой массе. Наделенная врожденными способностями к музыке, она не считала это чем-то выдающимся. Но еще в школе начала восторгаться теми, кто умел рисовать. Сама она, сколько ни пробовала, не могла даже цветок нарисовать, отдаленно похожий на настоящий. Художественный талант она считала от Бога, чем-то хрупким и драгоценным. «Только положительные качества пока», — продолжала рассуждать Лиля. «Короче, мне нужно увидеть его самой. Может, я разгляжу то, что тебя в нем напрягает».